Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду продолжать беседу о реформации во Франции и Голландии. Протестантским синодом была организована национальная структура протестантских церквей во Франции. Согласно предложенного образца Кальвином, вся территория Франции была поделена на округи, и для каждой из них было предоставлено самоуправление поместных церквей со своими первичными организациями, которые имели право посылать своих представителей в высшие инстанции для общих совещаний и нарастающих вопросов, чтобы совместно решать их. Над всеми такими округами был сорганизован синод, в который для решения более важных вопросов каждая церковь и округ могла посылать двух своих представителей – проповедника и старшину. В это время верующие протестанты называли себя теми именами своих церквей, которым они принадлежали. Например, лютеранами, последователями Цвингли или кальвинистами. Но потом их всех вообще стали называть гугенотами. Реформаторское движение во Франции под руководством Иоанна Кальвина постепенно возрастало, утверждалось, приходило в зрелость и было прочно установлено. Путь для реформации подготовляется в Голландии. Те самые силы, которые совершали реформацию в Германии и Франции, те же силы содействовали реформаторскому движению и в Голландии. Однако в Голландии, помимо упомянутых уже выше течений, там уже было сильное движение, так называемое движением «братьев обыкновенной жизни». Вы можете себе припомнить из прошлых бесед, каким большим успехом пользовались люди этого движения. Они организовывали хорошие начальные школы, средние, высшие специальные и университеты, в которых система образования была основана на христианских принципах. Иоанн Вессель, который окончил одну из таких высших школ, стал активным деятелем реформации. Он выступал против продажи индульгенций Римо-католической церковью. Вессель учил, что оправдание Богом дается только посредством веры, но не заслугами, не добрыми делами, не за деньги, но только искупительной жертвой Иисуса Христа, Сына Божия, отданного Богом, чтобы всякий через Него мог получить свое искупление и оправдание от грехов. Реформаторские идеи, основанные на учении Священного Писания, быстро распространялись в Голландии, и число протестантских верующих быстро росло и увеличивалось, даже быстрее и больше, нежели это было во Франции. Протестантские церкви, которые быстро росли по числу, одни из них называли себя лютеранскими церквами, иные последователи Цвингли или Кальвина, или анабаптистами. В Голландии, так само как и во Франции, не было руководителей, которые могли бы возглавить эти движения, поэтому влияние Иоанна Кальвина стало постепенно увеличиваться в Голландии. Человек Кальвин с ясным умом и большими организаторскими способностями вскоре из существующего хаоса во Франции он навел порядок. То самое произошло благодаря его организаторским способностям и в Голландии. Сперва самым наибольшим протестантским движением в Голландии было лютеранское движение. Время бежало. Все, кто хотели учиться в университете, ехали в Германию, в Виттенбергский университет. Но потом, ознакомившись хорошо с положением, многие ехали в Женеву, предпочитая Женевский университет Виттенбергскому. Все протестанты любили и уважали Лютера за его героические дела и инициативу, которую он так блестяще проявил в борьбе с могущественной Римо-католической церковью, защищая свободу церкви и евангельское учение, чтобы освободить церковь от зависимости Рима. Однако голландцы своим настоящим духовным отцом считали не Лютера, а Кальвина. Протестантская церковь в Голландии под руководством Гуидо де Брес составили свой катехизис или символ веры, то есть вот что они верят, который потом стали называть бельгийским исповеданием веры, так само, как и голландским исповеданием веры, которое было изложено в 37 параграфах. 2 года спустя Датенус перевел этот катехизис на датский язык, и его стали называть Хильдербергским катехизисом, который и стал кредом или символом исповедания реформированной датско-голландской церкви. Немецкий император Чарльз V. Чарльз V был королем Испании, но он также имел право на немецкий престол. В период Лейпцигского дебата Лютера с представителем Римо-католической церкви, профессором Эком, Чарльз тогда был избран немецким императором. Как король Испании, он владел Голландией, частью Италии, частью Америки, которая только 20 лет тому назад была открыта испанцем Христофором Колумбом. Таким родом Чарльз V стал владеть и управлять большими территориальными пространствами, какими никто не управлял до него. Чарльз V был ревностным католиком и папистом и сильным врагом реформации. Он преследовал протестантов. Преследования верующих протестантов были так сильны, что в это время было весьма опасно иметь протестантский съезд в Голландии. Многие из них оставляли свою страну и родину и эмигрировали в иные страны. Только в 1571 году Голландско-протестантский собор был созван в городе Эмдене, в восточном Фрисланде, в Германии. На этом съезде был принят катехизис или исповедание веры и организационные нормы. Таким родом протестантско-реформированная церковь была прочно сорганизована в Голландии и Дании. Путь подготовляется для реформации в Шотландии. Период или эру реформации такие страны, как Италия и Франция, были самыми цивилизованными и культурными странами того времени. Немного ниже этих двух стран стояли такие страны, как Швейцария, Центральная Германия, Нидерландские страны, Голландия, Дания и Бельгия и Англия. Третья категория стран, как Испания, Португалия, Венгрия, Польша, Северная Германия, Ирландия и Шотландия. Для этих держав свет новой эры, нового дня все еще мало достигал этих стран, и они жили в тени средневековых идей и суеверий. Шотландия в это время была бедной страной, которой управлял слабый по своему влиянию и характеру король и феодальные князья, которые постоянно вели войны и боролись между собою за свое влияние и власть. Римо-католическое духовенство в Шотландии было в то время больше испорченное, нежели в иных странах. В 15 столетии в Шотландии были основаны три университета в городах Святого Андрея, в Глазгове и Абердейне. Однако эти университеты не могли своим образовательным цензом равняться со многими университетами на континенте. Слухи о происходивших великих событиях в Германии достигали Шотландии, и потому несколько молодых шотландцев посетили лютеранский университет в Виттенберге, чтобы самим убедиться в происходивших событиях. О дальших событиях я расскажу в следующей беседе.